Глава 10. Полина. Вбегаю в свой кабинет. Расстегиваю блузку, захожу в подсобную комнату, где есть умывальник. Смачиваю водой лицо и грудь. Боже, я думала, у меня сердечный приступ в этом лифте случится. Стены кабины уже начали смыкаться. Испытала настоящий приступ клаустрофобии и пообещала Самойлову, что поеду с ним завтра. Полный аут. Я должна была привести миллион аргументов против. Проклятый Игнатов меня подставил этой поездкой, но куда хуже разболтала Дани. Я оказалась абсолютно не готовой к такому. Ощущение, будто лечу в пропасть на огромной скорости. Вчера встреча с прошлым. Сегодня отец Дани узнал о ее существовании. Что он сделает, если поймет, что у нас общая дочь? Нет, не хочу даже думать об этом. Нет сомнений, что Даниил меня ненавидит. Винит в том вечере, после которого в больницу попал. Его из-за меня избили. Даже если он и не винил так сильно поначалу, потом, уверенно, его мать сделала все, чтобы открыть ему глаза. До сих пор помню, с какой ненавистью на меня смотрела. Меня даже не сам Данте пугает, сколько его семья. От них что угодно можно ожидать. Что, если они отнимут Дани? Иррациональный жуткий страх. На меня он накатывал периодически, когда фантазировала, как покажу дочь Даниилу. Мне этого порой безумно хотелось. Но потом я вспоминала о рисках, останавливала себя. Даже если Даниил способен простить меня, в этом я была почти уверена, в его доброте и великодушии, то его мать точно на всю жизнь записала меня во враги. Это началось с первого дня их переезда в дом напротив. Чужаки. Так окрестила их моя мать. Они стали врагами сразу. Слишком все сложно. Лучше всего не ворошить прошлое. Именно это было моим планом, но судьба все равно распорядилась иначе. Столкнула нас. Зачем я согласилась на поездку? Это же безумие. Рядом с ним, под пулями его вопросов. Уворачиваться каждую секунду, рискуя сделать неверный шаг. Надо хватать ребенка и уезжать. Возвращаться во Францию. Спрятаться в уютной повседневности сельской жизни. Ко мне в кабинет заглядывает Оля. Отвлекает от паники будничными рабочими вопросами. Отвлекаюсь и сама не замечаю, как включаюсь в рабочий процесс. Решаю проблемы, отвечаю на звонки, успокаиваю инвесторов. Все на автомате. День настолько насыщенный, все взбудоражены появлением нового босса, так что даже не успеваю перекусить. Вспоминаю о еде только когда понимаю, что рабочий день позади. Больше мы с Данте ни разу не пересеклись за сегодня. Огромное облегчение. К моменту возвращения домой я уже совсем иначе смотрю на ситуацию. Вспоминаю, что всегда гордилась своей работой, карьерой. Считала себя ответственной, профессионалом. Сбежать — это глупый детский поступок, которого потом буду стыдиться. Особенно ужасно это будет выглядеть перед Дюбуа. Он поверил в меня, дал шанс, изменил мою жизнь. Заглушаю мотор, припарковавшись на привычном месте. Ставлю машину на сигнализацию. Поднимаюсь на нужный этаж. Звоню в квартиру Светланы. «Привет, солнышко». Крепко обнимаю выбежавшую в коридор дочку. Я так соскучилась. «Я тоже, мамочка». «Ты сегодня позже обычного», — говорит Света, выглянув из кухни. Все в порядке?» «На работе новое начальство, поэтому задержалась». «Ясно. Хочешь перекусить? У меня лазанья сегодня». «Отказываюсь. Ужасно неловко. Света и так столько делает для меня. Стала настоящей няней для Дани. Еще и от денег отказывается». Я все равно упрямо скинула ей на карту сумму. Света расстроилась, но вроде удалось ее убедить, что иначе не смогу больше просить о помощи. Совесть не позволит. «Поль, перестань, пожалуйста. Я по глазам вижу, что ты голодная. Понятно, что дома тебе готовить некогда. Я доставку закажу». «Домашнего покушай, хватит выпендриваться». Силой ведет на кухню. «Ой, чуть не забыла, я купила мороженое». Я и правда заскочила в фирменный магазинчик сладостей. Мне сегодня просто необходим сахар. Слишком много из меня сегодня эмоций выкачали. Мороженое дети встречают на ура. Уплетают довольные. Света вместе с ними. Оставляю себе одно ведерко шоколадное, беру с собой. Веду сонную Дани в нашу съемную квартиру. Снимаю обувь и отбрасываю в сторону сумки. Дани, едва дойдя до своей кроватки, уже спит, а я устраиваюсь в ее комнате в кресле-качалке. Единственная вещь, которую купила лично, увидела и не смогла устоять. Подобрав под себя босые ноги, лопаю мороженое, размышляя, что ни Данте, ни кто-либо другой не стоит моих слез. Но они все равно текут по щекам. Почему так невыносимо больно? Просыпаюсь очень рано. Быстро собираю дорожную сумку. Вчера, пока была у Светы, конечно, обговорила нюансы своей короткой поездки. Подруга сказала ни о чем не волноваться. Дани тоже восприняла спокойно. Она обожает наших соседей. Сережа, у них океан планов на разные виды игр. От компьютерных, которым они уделяют короткие промежутки времени, до написания историй. Да, в этом возрасте Сережа уже пишет стихи. Так что дочке точно не придется скучать. Провожаю Дани в сад. Это наш утренний ритуал, который стараюсь не нарушать. Не могу и это отдать Свете, хотя она предлагала много раз. «Всего 2 дня, котенок. Ты точно справишься?» «Конечно, мамочка». «Потом я постараюсь быть гораздо больше времени дома». «Хорошо. И мы съездим в зоопарк». «Обязательно». Обнимаю крепко. Сажусь в машину, смахиваю слезы. «Итак, поездка с Данте. Я должна это выдержать стойко. Нам обоим пойдет на пользу победа над прошлым». Для сегодняшнего дня я выбрала черный костюм. Укороченный пиджак и брюки с высокой талией. Отлично сидит по фигуре. Деловой, строгий вид. Максимально отстраненный и неприступный. Под пиджак надела вишневую шелковую блузу. В тон ей туфли на среднем каблуке. Очень удобные и одновременно стильные. Небольшая биркин такого же цвета. И дорожная сумка тоже совпадает по тону. Осталась довольна образом. Плюс темные очки. Ласковое майское солнышко приятно ласкает кожу, одновременно дует свежий ветер. Обожаю запах сирени. С наслаждением вдыхаю, сразу настроение поднимается. Хочется верить, что все будет хорошо. Я переживу этот стресс, все быстро закончится. Раз уж согласилась ехать, отступать некуда. Но больше не позволю себя так подловить. Буду держаться от Данте на максимальном расстоянии. Не получится, тогда буду думать об увольнении. «Доброе утро, Полина!» Меня догоняет на парковке Оля. «Шикарно выглядишь!» «Спасибо. Ты тоже», — улыбаюсь девушке. «Ой, да ладно тебе, до тебя не дотянуться никогда, ты прямо как из Парижа!» «Очень смешно». «Да я же серьезно», — смущается девушка. «Новый босс не сможет остаться равнодушным». «Оль, хватит, пожалуйста», — обрываю ее резко. «Полина Алексеевна!» На входе в здание сталкиваемся с Игнатовым. «Вы сегодня изумительно выглядите!» «Спасибо, Вячеслав Павлович, у вас тоже прекрасный вид, отличный выбор галстука». «О, я правда старался!» Явно ему польстил мой комплимент. «Надеюсь, ваша встреча с турецкими партнерами будет максимально продуктивной». «И вам удачи, дорогая! Постарайтесь, чтобы новый босс был покорен вашими талантами!» Ничего не отвечаю. Фраза Игнатова прозвучала неприятно, двусмысленно. Интересно, намеренно или это лишь косноязычие? «Доброе утро, Полина Алексеевна, вас ждут», — сообщает мой секретарь Лида. «Кофе как обычно?» Как всегда, Лида профессионально собрана. Хотя мы не так давно работаем, но уже выучила все мои привычки и предпочтения. «Доброе утро. Кто там меня уже ждет?» «Вадим, наш разработчик. Ему нужны ваши комментарии и замечания. Еще вас просили набрать рекламный отдел. У них что-то не получается». «Хорошо. Спасибо, Лида. Кофе будет очень кстати». «Сию минуту». «Ой, чуть не забыла. Передали с верхнего этажа. Даниил Александрович просит вас быть готовой через 2 часа. Выезжаете на его машине». «Спасибо». Улыбка выходит натянутой. «Не дождешься, Самойлов». «Ну уж нет. Ни за что. Я на своей поеду». Внешне ничего не показываю. Углубляюсь в работу, решаю вопросы с Вадимом, потом с рекламой. Еще одна чашка кофе. Быстро пробегаюсь по отчету, который срочно нужно предоставить Игнатову. Бессонная ночь не прошла бесследно. Сосредоточиться очень тяжело. Еще и предложение поехать на одной машине все время всплывает в голове и дико раздражает. Даниил не собирается держать разумную дистанцию, значит, придется самой жестко обозначить рамки. Напоминаю себе обед, который дала ночью. Быть сильной и непоколебимой. Только рабочие моменты. Остальное просто игнорировать. Не думаю, что Даниил станет тратить много сил на воспоминания. Он давно переступил прошлое. Очень многого добился. Теперь может заполучить любую женщину. Зачем ему зацикливаться на мне? Разве что из желания реванша. Нужно заставить его выбросить подобную мысль из головы, если, конечно, она имеется. Ровно через 2 часа поднимаюсь в приемную Самойлова. Принимаю самый безмятежно отстраненный вид, на какой только способна. Но сердце все равно стучит оглушающе, словно не на лифте сюда приехала, а этажей 15 пешком преодолела. «Даниил Александрович немного занят», — выдавливает его секретарша, почему-то смущаясь. И тут слышу женский смех, доносящийся из кабинета. «Я подожду». Цежу сквозь зубы. «Понятно, легко не будет. Зачем он это делает? Или случайное совпадение? Решил попрощаться с любовницей бурно в своем кабинете? Почему бы в таком случае не взять ее с собой?»